Разбойники бесовы, ей всего 13. Вот этот крик женщины и разбудил в душе петлюровца беспокойно дремлющую честь. Он махнул рукой своим подчиненным и вскоре снял с девочки разгоряченного сухозада. Двинул ему с чувством и расстановкой в зубы, выбив один, силы у моего ближайшего помощника хватало на троих, даром что худой и заморенный по виду. Потом пронесся над селом крик: «Наших бьют!» Понабежали еще архаровцы. Ну и я в стороне не остался, кинул клич и теперь отдавал приказы, короткие и очень серьезные, готовясь к нешуточному бою. Мои ребята сгруппировались, заняв выгодные позиции на случай, если поднимется стрельба. Жалко, что нас собралось маловато, а антагонистов как рыбы в пруду, так и водят хвостами и загребают плавниками. Только, в отличие от немых рыб, орут так, что уши вянут. Дело шло к добрым пострелушкам, а тут и станичный народ подтянулся. Собралась толпа, и вот уже крики звучат. Такие вот защитники, девок наших насильничают. Воры они, народ волновался все больше, и толпа все росла. У некоторых селян уже колья и вилы в руках, а в глазах к освободителям никакого сочувствия и понимания. Дело начинало пахнуть керосином, и тут на сцене возник коновод. Чего от него не отнимешь, это умение сразу просекать ситуацию и принимать эффективные решения. Свиньи пьяные, а не воины. С этими словами со всей дури ударил ногой в живот своего покачивающегося, с разбитой мордой ближника. Тот крякнул, осел на землю и обиженно заскулил, а коновод заорал, что есть силы. Скоты. Против народа, грабить, насильничать. Вострок их, народный трибунал завтра решит, как со злодеями поступить. Накажем по всей строгости. Все же сухозад был туп, завтра освободителей уже не будет в этом селе, и его с другими нарушителями тихо освободят из-за строга, надавав по шее для науки, и все будет как раньше. Но у этого барана при слове «трибунал» что-то переклинило в голове. Он поднялся на ноги и отчаянно завопил: «Трибунал? Судить? Нас? Кто за свободу и волю? А кто судить будет? Ты, что ли, коновод?» Ему бы остановиться вовремя, но его несло вперед могучим ураганом страха и злобы. Мутным взором он обвел толпу и заорал: «Казаки, кого слушаете? Не того слушаете. Вы ж ничего не знаете. Он же, он. Все скажу народу, как на духу». Но сказать он ничего не успел. Коновод вскинул руку, в которой был зажат его любимый наган. Хлестко рубанул по ушам выстрел. Потом еще один. Сухозад тяжело рухнул на землю, а коновод повернулся к толпе. В воздухе повисло напряженное молчание. Очень уж страшен был вид предводителя, только что прикончившего на глазах у всех одного из своих близких соратников. «Так будет со всеми, кто против народа», — заорал он. «Суд наш не только строг и неотвратим, но и скор. Убрать». Тело оттащили в сторону, других провинившихся погнали во строг. А мне было сильно любопытно, что же за обжигающую правду о своем атамане хотел довести до широких народных масс сближник. Наверное, нечто весьма неординарное, если пули рот заткнули. Коновод, угрюмо посмотрев на меня, кинул: «Пошли со мной, указчик». «Ну, пошли так пошли». В штабе коновод разогнал всех бездельников. Мы остались вдвоем. Он потянулся к фляге, сделал глоток, как мне показалось, больше, чем обычно. Потом глянул на меня испытующе и спросил: «Бузишь? Порядок навожу, потому что больше некому. Ты вообще в руках будешь свою банду держать?» — поинтересовался я. «Не каждого в руках удержишь. Ну, побаловались бы с девкой, от нее бы не убыло. А тут защитнички нашлись, и народ, видя такое, подтянулся. Народу только дай погорлопанить. Знаешь, как это называется? Смута и разлад в войске. Смута, когда станичниц малолетних насилуют. Не дать укорот скотам, так потом уже не удержишь их в руках. Хитрый ты чересчур, как я посмотрю, указчик». Нет, я весь как на ладони, коновод. Что-то в сомнениях я. Одному черту болотному известно, что у тебя на уме, а народец твой уже на моих людей начал стволы поднимать. Не нагнетай, нет такого». Коновод помолчал, потом внимательно посмотрел на меня, и почти спокойным голосом, который был как крышка, прикрывающая кипящий котел чувств, отчеканил: «Вот тебе мое слово, ты на меня волну с пенным гребнем не гони, указчик, и поперек мне не становись. Ты человек пришлый, никто не заплачет, если тебя за предательство в расход принародно пустит. И кого же я предаю? Меня!» — стукнул ладонью по столу коновод. «А значит, украинский народ». «Коновод, ты сильно-то не дури», — усмехнулся я. «Мои за меня как один встанут, стройно и умело. А в своих ты уверен?» Коновод в ответ обдал таким взором, смешанным с яростью и отчаянием, что я понял, угодил в болевую точку. Он не только не уверен в своем войске, но убежден, что даже ближники сдадут его при первом шухере, разбегутся, в спину стрельнут. И хладный труп неожиданно взбрыкнувшего министра иллюстрировал это. Они неорганизованный сброд, а моя проверенная в горячих делах шайка способна уконтропупить их вне зависимости от численного превосходства. Коновод, ну что ты как маленький, право, примирительно произнес я, нам делить нечего, это твоя гастроль, вот и свисти тут в самую главную дудку, а я пока за тобой иду. Лады, хрипло произнес коновод. Глава 9. Коновод с его выдающимся, на грани сумасшествия, самомнением строго делил окружающих на несколько категорий. Это начальство, те, кто выше его по статусу и имеет право приказывать. Как он с ним себя вел, я не видел, поскольку начальство на горизонте не наблюдалось, но, полагаю, раболепно. Были еще подчиненные, те, кто ниже, то есть неровня. С ними он держал себя как барин с холопами. Ведь это так, прислуга, наорать, пинка отвесить для поднятия духа, самое оно. Есть еще освобождаемый народ. Он как муха, жужжит, вечно чего-то требует, но с этим роем порой приходится считаться, ибо он кормовая и мобилизационная база. Есть плюс к этому враги, ну, с этими все ясно, им и жить незачем. Встречались еще редкие звери, те, кого он считал равными по положению. Вот с такими сложно. Меня он нехотя, с зубовным скрежетом, относил именно к ним. Его мучительно задевало мое независимое положение. Думаю, ему не раз хотелось всадить мне пулю в спину или объявить, что наши пути расходятся, но позволить себе этого не мог. Потому что мои бойцы были самой организованной военной опорой, в отличие от остального сброда, которому веры нет. Было еще одно обстоятельство. Иметь рядом почти равного тебе – это возможность отдохнуть нервами, поговорить по душам, иногда даже о сокровенном, пожаловаться на жизнь или покрасоваться, не с холопами же откровенничать. Со временем он вытягивал меня на такие беседы все чаще, порой даже настырно навязываясь на общение. Это было познавательно. Постепенно передо мной разворачивалась причудливая картина его мироощущения. Вот и сейчас был такой момент. Я пригрелся на бережку идеально круглого, будто втулка в металле, озеро рядом с освобожденным от большевистского ига селом Нижнее озеро, и наблюдал с интересом, как коновод купает и чистит своего вороного коня, зайдя по пояс в воду. Получалось у него это на редкость ловко и с душой, даже азартно. Он обнимал свою животину, что-то нашептывал ласково, а та, казалось, отвечает тем же. Да, нередко увидишь у этого человека теплоту в глазах и радость от жизни. Заодно я присматривался к его обнаженной фигуре. Хотя коновод ростом и не задался, был худощав, но весь свит из жил и рельефных мышц. Я такую породу знаю. Обычно эти люди обладают незаурядной физической силой. Схлестнись мы с ним в рукопашную, пришлось бы повозиться. Конечно, я задавил бы его, потому что он, как говорится, сильный, но легкий. Однако его физическая форма все же внушала уважение и опасение. Закончив с конем и стреножив его, коновод пристроился рядом со мной на песочке, около линии прибрежного кустарника. Настрой у него сегодня был на редкость благодушный. «Эх, кем бы мне хотелось родиться, так это конем», — мечтательно протянул он. «Ну хоть не лошадью», — хмыкнул я. «Смеешься?» — беззлобно произнес коновод. «А зря смеешься. Конь — это благородство, а человек, а что человек? Так, слякоть, то есть мы воюем ради слякоти, мы воюем, чтобы иметь свою лужу со своей слякотью. В Нижних озерах мы задержались на несколько дней, что шло вразрез с нашей отлаженной тактикой постоянного бега с препятствиями. Казалось, коновод что-то там ждал, и мы сильно рисковали. Пребывание на одном месте было чревато не только тем, что нас нащупают гоняющиеся за нами по всей степи враги. В ходе пребывания на одном месте войско начинало усиленно разлагаться. Если учитывать, насколько богато мы за этот рейд разжились горилкой, самогонкой и прочими спиртосодержащими напитками, сдержать повальную пьянку было выше человеческих сил. Народ расслаблялся, пил, искал женского общества. И, что куда хуже, оглядывался окрест себя, изумлялся, как его занесло сюда, к черту на рога, и зачем ему это нужно, и начинал разбегаться. А некоторые, пригревшиеся под теплым женским бочком, уже подумывали, чтобы остаться здесь навеки вечные. Между тем худшие опасения начинали оправдываться. Наш конный разъезд столкнулся с разведкой красных и вовремя сделал ноги. Понятно, что тут вскоре будут основные части, и по логике нужно было срочно сниматься. Дело считанных дней, когда нас вычислят и ловчее выдвинутся по нашу душу, а в способности нашей шараги дать полноценный отпор я сильно сомневался. Эти опасения обсуждались взбудораженными ближниками на штабном совете, как обычно щедро сдабриваемым жратвой и выпивкой. Так сытно и обильно я в жизни не питался. Если бы не вечная нервотрепка, разжирел бы, как хряк для сельхозвыставки в Нижнем Новгороде. Мнение ближников было едино. Надо срочно сниматься и идти на юг, поближе к Румынии. Будем сидеть здесь, пока не скажу выдвигаться. Резко оборвал коновод. Я уже голову сломал, пытаясь понять его наполеоновские планы, но ясности не прибавлялось. Так красные рядом, сдохнем же, заволновался народ, это еще когда будет, а кто против, сдохнет здесь и сейчас. Рука потянулась к объемному карману кожанки, где лежали фляга и наган. Кабинет министров, по опыту знающий, что от командира можно ожидать что угодно, испуганно замер, прикидывая, что он вытащит, флягу или оружие. Коновод вытащил флягу и гаркнул: «Все, решено, разойдись». На следующий день в село прискакали четверо всадников на взмыленных лошадях. Я их раньше не видел. Держались они деловито и исправно, выправка военная, движения четкие и рациональные. Они выгодно отличались от остального сброда. Похоже, это и была хваленая личная гвардия коновода, о которой шептались и которая использовалась им в самых горячих и темных делишках. Они долго переговаривались с главарем в штабной хате, из которой вытеснили всех, да еще и соглядатая у входа поставили, чтобы никто не подслушал. Эх, иметь бы уши метра полтора да услышать, о чем там ведут беседу. Думаю, тогда многое стало бы понятным. Но таких ушей природа не предусмотрела. Наверное, чтобы в мире оставались тайны, недоговоренности и секретики, он был бы запутаннее. После этого совещания лагерь забурлил: «Завтра выступаем». Человеческая масса задвигалась, начала собираться и протрезвляться. Десятники пытались вернуть свое воинство в боеспособное или хотя бы транспортабельное состояние. А я, пребывая в отдельной хате, выделенной мне от доброты душевной, все страдал вопросами без ответов. Что происходит и какие вести привезли гвардейцы? Как стемнело, одессит, вечно расположенный как к кипишу и войне, так и к отдыху, заснул крепким невинным сном. А петлюровца где-то черти носили. Куда подевался, непонятно. Я уже начал беспокоиться. А вдруг подстерегли враги, которых он нажил здесь? Уже собрался идти искать его, а потом по ходу поднимать своих, но он заявился сам. Я был раздражен и весь в негодовании, мол, где тебя черти носит? Где мой заслуженный отдых перед завтрашним тяжелым днем? А мой ближайший помощник, наоборот, был умиротворен и пьян. Хорошо так пьян, но на ногах держался. По бабам шатаешься, осведомился я недобро. Как вы можете, сударь, по бабам? Я же офицер. Офицер, хмыкнул я, ну тогда по дамам. Раздражение схлынуло. Вспомнилась старая красноармейская прибаутка: царский офицер слегка пьяный выбрит до синевы, а красный командир слегка выбрит и пьян до синевы. За этот анекдот комиссары и нападать могли, но он был живуч, да и доля истины в нем была. Другое дело, икнул петлюровец. Борис Александрович, тебе не кажется, что сейчас не время для увеселений? Боевого товарища встретил, в моем эскадроне был, знатный рубака, из коноводовых гвардейцев. Тут же встрепенулся я, и в душе затеплилась надежда на прояснение ситуации. Из них пришлось часы подарить, от сердца оторвал, горестно вздохнул петлюровец. Эко тебя угораздило. Я знал, что серебряные часы Павел Буря петлюровец хвастливо любил. И как, оно стоило того? Стоило, вдруг строго и ясно проговорил петлюровец. Что узнал? Не томи. Петлюровец неторопливо потянулся к медному ковшику, зачерпнул из бадьи воду и сделал большой глоток. Потом умыл с фырканьем лицо. И только после этого произнес уже почти трезвым голосом: «Да бутафория все это восстание, чтобы цель прикрыть, малюсенькую такую, пустяковую». «Что за цель?» — встрепенулся я. Брат, глава 10. Коновод схватил со стола наган, направил в мою сторону и выстрелил. Грохот ударил по барабанным перепонкам. Еще один выстрел. В помещении терпко и дымно запахло порохом. В ушах зазвенело. Сзади что-то упало, потом звонко закапало. Коновод со стуком бросил оружие обратно на стол и зло прикрикнул: «Вот тварь хвостатая! Не переживай так, Павла Григорьевич!» — заворковал встревоженный батька. «То ж скотина неразумная! Да вокруг только и есть, что скоты неразумные!» Коновод обхватил руками голову, отодвинув в сторону нашу трофейную военную карту местности с грифом «Секретно». Ее подарили бунтари из красноармейской роты, и она нам сильно помогала. Я осторожно обернулся. На столе, накрытом для нашего традиционного пиршества по завершении обсуждения громадья планов, царил кавардак. Глиняная крынка разбита пулей, молоко капало со стола на пол, ложка со сметаной опрокинута. Шмат домашней колбасы бесследно исчез. По полу катилась бутыль с горилкой. В общем, погром. Не страшно. Мигнем, новое притащит, награбит, если надо. Но коновод все не успокаивался. Объяснялось все просто. Пока мы судили-рядили военные вопросы, за нашей спиной на стол заскочил огромный полосатый кот и вцепился зубами в круг колбасы. Откуда только сил хватило, поволок его целиком. И так нервный, коновод, завидев это святотатство, не нашел ничего лучше, чем схватиться за оружие. В кота не попал, зато хвостатый, метаясь от пуль, опрокинул все, что только мог. Не, ну стащил колбасу. Мерзкое отродье. Коновод ненавидел кошек, и собак тоже. Впрочем, как и людей, только лошадей любил и прощал им все. Так, Петра, пиши приказ, обернулся он к главному писарю. В селе кошек извести ядами и огнестрельным оружием. Записал, да ты чего, изумился батька. Ну не зли народ, и не смеши. Коновод диковато посмотрел на него, но дальше скандалить раздумал. Рассудительный первый министр оказывал на него успокаивающее воздействие, как листья валерианы. Впрочем, ему не столько жаль было самой колбасы, сколько он имел подспудное желание сбросить страшное нервное напряжение, что он и сделал. Так что наглый кот подвернулся очень даже кстати. Виной его кручины было то, что обстановка на поле боя не внушала никакой жизнерадостности. Днище нашего освободительного движения начинало подгорать, как забытый на костре котел. А коновод, вместо того, чтобы идти осмысленной дорогой, если не к светлому будущему, то хотя бы к польской границе, упорно продолжал водить войско какими-то петлями, захватывая и оставляя никому не нужные селения. Слава богу, пока обходилось без эпических сражений, не считать же таковыми эпизодические перестрелки с милицией и вооруженными партийными активистами, из которых организовали конные отряды по борьбе с бандитами, то есть с нами. Суета с кошкой закончилась, и мы снова вернулись к вопросам нашего дальнейшего существования. Нам к границе надо продвигаться, спокойно, но напористо, со знанием дела произнес батька, бывший царский фельдфебель, понюхавший пороха и на германской войне, и на всех за ней последовавших. В крайнем случае в Польшу уйдем, потом вернемся, и за все с процентами с коммунистов спросим. Все понимали, что восстание захлебывается, нас начинают прижимать, и воли нам осталось недолго, тем более что Украина никак не желала подниматься в едином порыве в священный бой за свою независимость. Со шляхтой вернемся, поинтересовался я. Шляхта пока нам друг, резко выдал коновод, резать их придется, ибо Украина наша, но то сильно позднее будет. Ну если так, только и развел руками я на столь далекий и коварный стратегический замысел. Но мы туда не пойдем, прищурился атаман. У нас другой план. Какой? Важный. Ближники смотрели с недоумением, а я все знал и хорошо представлял, куда дело пойдет. Поэтому давно играл в свою игру. Не все же мне на коновода спину гнуть. Есть кое-какой и у меня свой интерес, и имеются некоторые задумки, под одну из которых я отослал одессита в известном нам направлении и теперь сильно за него переживал. Вместе с тем, если кто и пройдет этот путь, то только он, со своей юркоганской лихостью, наглостью и верткостью. Ушли в разведку и затерялись еще двое моих надежных помощников. Готовил отослать с особо важным заданием еще одного, но это зависело не от меня, а от того, как наша карта ляжет. И снова путь-дорожка. Вращалась планета, периодично и бесстрастно заходило солнце. Наш обоз, раздобревший и потяжелевший, тянулся все дальше по пыльным трактам, а коновод все ждал известий. Они же все не приходили, ни через день, ни через два, а время сжималось. Если раньше оно лениво тянулось в такт нашему обозу, то теперь, перенасыщенные опасными событиями, щелкали часы и сутки винтовочными пулями. Два наших конных разъезда были уничтожены в сшибках в степи. Отряд, который послали на село Збруево, развеян, вернулось только три человека. Притом основная часть вовсе не пала героически в смертельном бою, а просто дезертировала. По данным разведки, на станцию Никитинская прибыл бронепоезд. Вещь дюже эффективная, к нему прилагаются значительные пехотные силы, так что в том направлении лучше не соваться. В Дорогомиловск вошел полк АКПУ, будет перекрывать дороги. Ребята ушли с артиллерией, кавалерией и пролетарской ненавистью. Размажут нас, если настигнут, как кашу по котелку. Ситуация складывалась неважная, и коридор возможностей сужался все теснее. Коновод все чаще бесился и лютовал, притом без особого смысла и толка. В Снегиревке устроил расстрел мародеров. В Пущино расстрелял крестьян, которые обвиняли нас в мародерстве. Вечерело, солнце катилось за степной горизонт, цокали копыта, поднимая пыль. Гнусным голосом кричала вдалеке степная птица, а на коновода снизошел лирический настрой. После ухода из Нижних озер он все чаще предавался досужим рассуждениям в беседах со мной, будто пытался оправдаться. «Ты не смотри на меня так», — он замялся и добавил, — «как на зверя лютого, душа у меня нежная, болит и плачет от несправедливости и горя людского, за всех болит, за наших сподвижников, за народ, боль каждого в ней отзывается, рвет ее на части неправильность бытия». Он погрустнел, и даже всхлипнул как-то по-детски трогательно, а утром приказал расстрелять захваченного в плен в атакованном нами селе милиционера, и судя по торжествующему злому выражению, с каким он смотрел на вялого от безысходности, босого, избитого человека, идущего к стенке, в этот жаркий июньский день та самая хваленая болящая душа взяла выходной, уступив свое место бесам из преисподней. Да уж, всяк добр, но не для всякого, хотя наговариваю я на моего боевого сподвижника. Проснулось все же в тот момент в нем доброе и вечное, расстрелял же исключительно из гуманизма, а мог бы позорно повесить или четвертовать. Коновод, гуманист, надо это запомнить, чтобы потом в спокойной обстановке посмеяться. Глава 11. Нас умело и системно оттирали от густонаселенных районов. В итоге наше войско двигалось к станице Гориновская, среди лесов и холмов. Вдали уже маячили высокие горы. Хотя в последние дни дезертирство стало приобретать массовый характер, потери в личном составе пока удавалось компенсировать прибивавшимися к нам беглыми кулаками и сорвиголовами без руля и ветрил, которые есть в каждом селе. Так что все те же 200 штыков у нас оставались. Не для войны, но для бучи пока хватало. На привалах, когда на небо высыпали яркие звезды и планету окутывал мягкий полог Млечного Пути, бойцы сидели вокруг костров, кто с горилочкой, а кто с печеной на углях картошкой. Неслись тогда над степью пронзительные, душевные, хотя и заунывные, украинские песни. Особенно почему-то пользовалась популярностью садистская лирическая песня про Галю, которую подманили казаки. Везли, везли Галю темными лесами, привязали Галю к сосне косами. Ой ты, Галю, Галю молодая, привязали Галю к сосне косами. Разбрелись по лесу, собрали хвороста, подожгли сосну сверху донизу. Ой ты, Галю, Галю молодая, подожгли сосну сверху донизу. Горит сосна, горит, горит и пылает. Кричит Галя криком, кричит, разговаривает. Велись неторопливые беседы, в основном какое ждет благолепное будущее всех собравшихся тут. Вернусь с победой, мечтательно говорил один. Корову у председателя сельсовета заберу, а его самого повешу, и тестя моего повешу, он за краснопузых сильно надрывался, а я у нашего партийца жинку его заберу, давно она мне по сердцу, а с партийцем что, ну так тоже повешу, хату его справную заберу, моя-то совсем покосилась, что так, не до хозяйства мне было, все о народной доле незавидной такая печаль стискивала, что рука не поднималась что-то делать, рука-то обрез искала, да уж, заживем. Тараска, как в раю, ни коца по тебе, ни колхоза, все к нам, в хату, все наши. Гориновская, это не просто очередная станица, которую мы взяли сходу и где тут же освободители повесили учителя и земельного чиновника из райсовета. Это еще и развилка. Здесь нам предстояло решить, куда двигаться дальше, а возможностей для маневра нам оставили не слишком много. В сельском клубе, в просторном помещении главного зала, вдоль стен которого стояли медные трубы и пузатые барабаны самодеятельного местного оркестра, состоялся очередной военный совет, на котором предстояло принять судьбоносное решение. На широком столе была разложена карта. Нужно отметить, что коновод разбирался в ней и рисовал направление маневров вполне толково. «Будем разделяться», — объявил коновод. «Ты, батька, собираешь отряд в полсотни сабель и выдвигаешься на Разуваево. Чем оно тебе глянулось?» — удивился тот. «Настроения там добрые, свободные. Ну и шум поднять не мешает, чтобы оттянуть туда красных. Лучших посылаю. Ты своих присоединишь?» — выжидательно посмотрел на меня коновод. «Да не жмись». «Хорошо», — задумчиво произнес я. «Треть моих людей пойдет туда. Только не погубите. У меня каждый на вес золота». Мне это предложение было на руку. пойдет на Разуваева-Петлюровец вместе с основной частью моей личной шайки, а прикомандированных обществом бузатеров я возьму с собой, пускай увидит, как оно, воевать по-настоящему. Конечно, нехорошо ослаблять свои позиции, от коновода можно ждать что угодно, и хорошая опора была залогом моей устойчивости, но ситуация требовала, куда основные силы бросим, спросил батька. Мне показалось, он был доволен возможностью отколоться от табора и стать свободной птицей. У нас два пути, на Клинова и на Сестробабова, показал коновод на карте карандашом направление возможного движения. Так ясно же куда, встрял я и положил ладонь на карту, на Клинова. Это почему? С подозрением посмотрел на меня коновод. Тактически более выгодно, и народ там сильно зол на большевиков, а в Сестробабова не зол, ну то я не знаю, не был. Не был, а языком мелешь, на Сестробабова. В этот момент в коноводе всколыхнулась свирепым огнем неудержимая ярость, та самая, которая сжигала его изнутри и толкала вперед, как уголь в паровозной топке, и та, которой он так умело зажигал массы, ведя их за собой в пропасть. А потом, спросил я, а потом поглядим, может и в Польшу уйдем, или на Беларусь, земля большая и круглая, едва слышно добавил я. Глава 12. Настояв на своем, то есть на походе на Сестробабова, коновод вернул себе доброе расположение духа и терпимое отношение ко мне, ведь, видя, что он уперся, я не стал особо возражать против его планов и признал в нем стратега и командующего. Эх, тщеславие, кого-то оно возносит наверх, но чаще губит. Отряд выступил в путь, мы с коноводом спешились и шли как на прогулке, ведя коней на поводьях, и весь наш табор двигался лениво, потому как сегодня жара, и торопиться особо некуда, двигаемся, как говорят путейцы, по графику, к полудню подойдем к Сестробабову и лихим наскоком захватим его. По предварительным сведениям, обороняться там некому, коммунистов там никогда не любили, а кулаков так и не вычистили, так что был хороший шанс, что нас встретит хлебом солью. Послышался топот копыт, прискакала наша разведка. Чисто там, ничего подозрительного не выявлено, молодецки доложил разведчик, девиз, для порядка произнес коновод, головою отвечаешь, та хоть чубом. Сняв фуражку, разведчик пригладил свой роскошный чуб. Когда он поскакал дальше, коновод пришел в еще более умиротворенное состояние, что меня не обрадовало. Это означало, что сейчас он начнет беседу за жизнь из тех, что давно мне поперек горла и ушей. Так и произошло. Эх, вышибем красных, заживем, мечтательно протянул он. Плюну я на эту суету, стану-ка назаводчиком, я это умею, какие у меня лошади будут, со всего мира, но сперва порядок тут наведу, на свободной матушке Украине, такой, чтобы ни одна паскуда не пикнула, чтобы все строим и гимн наш новый пели. Какой гимн, полюбопытствовал я, а это мы придумаем. Много всякой интеллигентской шушеры будет у нас за похлебку горбатиться. И гимн сочинят, и спляшут, и споют, и портрет мой маслом нарисуют. Когда руку тяжелую почуют, они сговорчивые становятся. Павла Григорьевич, ну а если серьезно, неужели рассчитываешь сдюжить с кацапами, и, главное, со своими? Знаешь, сколько поместных князьков в каждом уезде нарисуется? Своих душить придется, передушим. А сил хватит, а где не хватит? Помогут, улыбнулся мечтательно коновод. Кто тебе поможет? Такие у нас края. Своя рубаха завсегда ближе к телу. Оттуда, коновод махнул куда-то в сторону запада. Ты никак думаешь, вот коновод такой наивный дурачок. Воду замутил и пытается там рыбку поймать, не зная, что ловит ее в стакане. Плохо ты меня знаешь. Без значительной фигуры за спиной и без гарантий за такие дела не берутся. И велика та фигура, нормальная, по-шахматному, так целый ферзь, а как, даже заинтриговал, Дед Мороз с подарками, засмеялся коновод, этот всем князьям князь, он порешает, и с хозяевами, и с наградами, Дмитрий Мороз, эко, с уважением протянул я, он был командующим боевыми структурами КСУ, Комитета Свободной Украины, фактически его военным вождем, его прозвали и Дедом Морозом, и генералом Морозом, а недоброжелатели со злости прилепили кличку «Снежная баба», которая широко разошлась по советским газетам, а сам он благосклонно, но неформально, разрешал звать себя властником Украины. Он почудил на территории республики еще в начале 20-х годов, тогда его воинство огнем и мечом прошлось по Херсонской и другим губерниям, пока не было выдавлено Арка на территорию Румынии, но никуда он не делся, копил силы, умело вовлекая в свою орбиту националистов, сечевых стрельцов, белогвардейцев и петлюровцев, всех, кого объединяет ненависть к советской власти. Именно на него делали ставку поляки в разжигании конфликта с Россией. «Думаешь, сболтнул по дури секретное?» – насмешливо произнес коновод. «Нет, Александр Сергеевич, я тебе осознанно предлагаю меня держаться. Ты парень смышленый и авторитет у народа имеешь. В военном деле смыслишь. Вместе много дел наворотим. Украина рано или поздно будет свободной, и мы в ней будем фигурами. За спиной большой фигуры, ферзя. Пока да, а дальше как получится». Помолчав и задумавшись о чем-то своем, коновод бодро продолжил. «Только сначала кое-что сделать надо, зарекомендовать себя, чтобы интерес к нам пробудить, как к надежной опоре. Для этого наш странный поход», — усмехнулся я, — «чтобы зарекомендовать, не совсем, но близко. Сговоримся, указчик, а прежде поторгуемся для порядку. Тогда все тебе в подробностях доведу. А пока, на сестру Бабова», — картинно махнул он указующей дланью, — «добрались до цели, как и рассчитывали, к полудню. Мы с коноводом поднялись на холм, откуда открывался вид на обширное, чистенькое и богатое смешанное польско-украинское село Сестробобово. Местность вокруг пересеченная, ухоженные поля, массив леса, холмы и овраги. Не слишком удобно для наступления, но наступать не на кого. Предстоит просто зайти в населенный пункт и взять свое. Если и есть там милиционеры и активисты, то их сами селяне, ненавидящие советскую власть всей душой, нам на блюдечке принесут». Эти соображения я и выложил коноводу. Точно, тот разглядывал в бинокль окрестности, и что-то его настораживало. Но он все же решился и отдал зычным голосом приказ: «Вперед, захисники!» И пришпорил коня так, что я за ним едва поспевал. «Осади!» — крикнул я, и коновод сбавил ход. «Ты куда разогнался, а что тебе не по нраву?» Коновод вопросительно уставился на меня, благодушие его растворялось, уступая место привычной озлобленности. «Ты впереди войска-то не скачи», — изрек я, не делая это командующего. Наполеон вообще в кресле сидел на пригорочке и лениво наблюдал за сражением. «И где теперь твой Наполеон?» — пробурчал коновод, но голосу разума внял. Несмотря на отчаянность и кураж, за шкуру свою он боялся сильно, считал ее слишком ценной для истории, чтобы лишний раз подставляться под злые пули. Наши передовые силы втянулись в сузившийся тракт, с одной стороны которого был овраг, а с другой – плотный лесной массив. Тут и началось веселье. Азартно заработал чужой пулемет, потом еще один, потом ухнул взрыв. В общем, понеслась душа в рай. Надо отдать должное, замаскировался противник отлично. Благо много сил ему и не надо было. Обустроили на двух точках пулеметные позиции «Максимов», спрятали легкую полевую пушку калибра 76 мм, да в лесополосе и овраге конники таились, а проверить то место никто не сподобился. Даже селяне о засаде не пронюхали, или им рты так умело заткнули, иначе бы знак нашим подали. В общем, проморгала наша разведка, которая, впрочем, не отличалась большой сноровкой, скорее наоборот. Кичливости много, а толку никакого. Вот и результат, неразбериха, ужас. Все смешалось. Кони, люди, ржание, крики, а поверх этого – грохот выстрелов. Мы с коноводом еще были на пригорке, откуда отлично видели, как метались расстреливаемые люди. Наши люди. Рядом ухнул взрыв. Наши кони шарахнулись в стороны. Где-то совсем близко просвистела пуля. Это хорошо, что просвистела. Значит, не моя. Отведенная человеку пуля подбирается бесшумно. Эх, вот опять оно. Неповторимое и такое знакомое, испытанное не раз и несравнимое ни с чем в мире ощущение битвы. Что-то скрипит на зубах, то ли осколки этих самых зубов, то ли пыль и каменная крошка. В уши от близкого взрыва словно вату забили, звуки доносятся издалека, но, если хочешь выжить, ты должен их различать. Проносится мимо, принимая вид то осколков, то пуль, смерть. К бою невозможно привыкнуть, с ним можно только свыкнуться. Точнее, свыкнуться с мыслью, что от него никуда не деться и нужно выживать всеми силами. А дальше уже играют твои личные качества и опыт. Или ты становишься частью боя, или деталью траурного пейзажа, как на картине художника Верещагина «Апофеоз войны», где от воинов остались только черепушки. Я научился становиться именно частью боя. Сколько мной пережито этих самых боев, и я до сих пор жив. Значит, наука не прошла даром, и сознание научилось встраиваться в этот страшный режим. «Вперед, на сшибку!» – отчаянно заорал коновод, желая бросить в бой горцующих рядом с нами бойцов, заставить биться обоз, который тащился сзади. Он уже было собрался пришпорить коня и рвануть в гущу битвы, Но тут я заорал, что есть мочи. «Стой, назад, трусишь, щенок!» — закричал коновод. «Трушу, ну что ж, страх в бою — вещь естественная. Но вот только или ты овладеваешь им и отключаешь его, или он овладевает тобой, и тогда ты из человека превращаешься в дрожащую тварь. Страх есть у всех, но кто с ним дружит, того он оставляет в первые же секунды боя, потому что все твое существо занято другим, выживанием и убийством. Ну а нет, сидишь на дне окопа и воешь в пространство, пока тебя не накроет снаряд. Снаряды почему-то любят трусов. У меня же сейчас страх боя уже ушел, а кураж так и не пришел. Зато пришли холодный расчет и трезвая оценка. Они подсказывали, что биться бесполезно. Пулемет работал как коса, срезая одного за другим и пеших, и конных. Сбоку нарисовалась еще одна группа всадников, и нам оставался лишь путь назад. Еще можно проскочить, если не жевать губу, как верблюд. «Держись за мной», — кинул я коноводу, который уже начал осознавать, что дело кислое. Свистели пули, крики, ржание, грохот, ад. И через все это мы ломанулись сначала в сторону леса, но я вовремя притормозил. Там наверняка тоже подготовлен какой-нибудь сюрприз в виде засады. А вот если в тот овражек, до оврага мы добрались целыми. Он был достаточно крут, моя лошадь тут же подвернула ногу и упала, покатившись вниз. Я успел спрыгнуть, поднялся, отряхнулся и прикрикнул: «Спешивайся». Коновод послушно выполнил мое указание, и мы заскользили вниз по склону, и вот уже под ногами захлюпал ручей. Коновод держался за мной, как привязанный, молча и послушно. Его ярость и кураж схлынули, и теперь гнал вперед вечный инстинкт самосохранения. Звуки боя отдалялись, пока совсем не затихли, а мы шли, хлюпая ногами, перепрыгивая, перелезая через поваленные деревья. Главное – уйти подальше, чтобы не настигли нас враги, не прочертили с гиканьем острой шашкой спину, не продырявили пулей. Вперед, не останавливаться. Мы теперь не воины, мы теперь беглецы. Ручей кончился. Началось болото, где мы едва не утонули, но добрались до твердой почвы, островка, оцепленного, как часовыми, рядом кривых деревьев. Кажется, оторвались. Коновод тяжело рухнул на землю, жадно ловя ртом воздух. «Ушли», — сказал я, падая рядом с ним. Хоть и измотался я страшно, и дыхания не хватало, и в висках стучало, но держался ничего, все же я молод, силен и полон энергии. «Больно», — прошипел коновод, бледный как смерть, трясущийся мелкой дрожью, он никак не мог надышаться, втягивал воздух сипло и как-то даже страшно. «Умираю». «Да ладно стонать», — просипел я, «сейчас продышишься, и дальше идем». «Спина», — проскрипел он, «больно». Это меня обеспокоило. Я помог ему привстать, содрал с него кожанку, и увидел, что на белой вышиванке расплывается красное пятно. Осмотрел его внимательнее. Картина не радовала, но давала надежду. Все же нашла предводителя восстания шальная пуля и на излете застряла в спине. Огнестрельных ран я насмотрелся немало, хотя и не доктор, но кое-что в них понимал. Если мой спутник сумел пробежать столько и не окочурился, значит, ничего фатального. Рана едва кровоточила. Видимо, пуля перекрыла какие-то кровяные потоки и встала достаточно удачно. Сейчас она сильно не мешает, но как дальше поведет себя в теле? От неосторожного движения сдвинется, чего-то там пережмет, и вот тебе каюк во всей красе, да и всякие побочные эффекты, заражение крови. В общем, без врача нам никак, а для визита к нему нужно всего ничего, выбраться из этих мест, окончательно убедиться, что возможная погоня сбита с хвоста, и найти того умельца, кто извлечет пулю и поставит коновода на ноги во имя грядущих его свершений. Конечно, напрашивался самый легкий выход из положения, плюнуть на раненого спутника и мирно идти своей дорогой, или пристрелить его для надежности, хотя тут моя душа протестовала. Стрелять в беспомощного человека совсем не камильфо, но это все отвлеченные рассуждения. На деле мне нужен коновод, и так получалось, что я тоже нужен ему, то есть мы нужны друг другу, а поэтому я сейчас перевяжу его, окажу, насколько могу, первую помощь, и мы пойдем вперед, искать доктора, укрытие и спасение, чтобы дальше, с новыми силами. «Кончаюсь?» — хрипло спросил спутник. «Да хорош ныть, коновод, раньше смерти не помрешь». Я вытащил из кармана его кожанки флягу, на две трети она была полна, и заставил его сделать пару глотков. Потом плеснул ему на спину и аккуратно перевязал, благо бинт у меня всегда с собой, По старой привычке таскаю его на такие вот случаи. Мы пролежали где-то с час молча. Я косился на спутника с уважением. Это сколько же здоровья нужно иметь, чтобы с пулей в спине отмахать такую дистанцию, на которой я, молодой здоровый лось, едва не загнулся. И ведь почти пришел в себя. Ну а тогда и нечего ждать у болота погоды. Поднявшись на ноги, я воскликнул с напускным энтузиазмом. «Вставай, коновод! Нас ждут докторы великие дела!» Глава 13. Из болот мы выбирались с большим трудом, опаской, но неутомимо и целеустремленно. Они были обширные, гнилые, с какой-то своей жизнью, в которой нам места не было. Как говорят в народе, в болоте тихо, да жить там лихо. Манила нас степь да степь, которая кругом. Манили огни человеческих жилищ. Там можно рассчитывать на помощь. Но для начала надо окончательно оторваться от врага. И, по-моему, нам это удавалось. Сперва коновод держался молодцом, и не скажешь, что ранен в спину. Но постепенно стал двигаться все медленнее. А потом и вообще начался не поход, а ерзанье. Он падал, хрипел. Отдышавшись, с трудом поднимался и упрямо шел дальше. Я его поддерживал, а иногда просто тащил на себе. Теперь двигалась наша экспедиция медленно, но все так же упорно. Вперед, только вперед. На очередном привале, которые становились все чаще и длительнее, грозя полностью застопорить наш ход, он впал в бредовое состояние. Что-то бессвязно бормотал под нос, кому-то грозил. Я принялся за него. Приподнял куртку и рубаху. Снова внимательно и осторожно осмотрел рану. Кровоточить она больше не стала, но сильно покраснела и вспухла. Я плеснул на нее коньяку, отчего больной аж подпрыгнул и очумело посмотрел на меня, будто с трудом узнавая. «Указчик», — прошипел он, — «не шуми, сейчас перевяжем». Я сделал перевязку. Все, бинт закончился. Нам надо поторопиться. Лунная дорожка прочертила поверхность озерца. Вокруг раскинулись поля и перелески. Не так далеко спало небольшое сельцо, в тишине и кромешной темноте. Только в одном окошке горел тусклый свет. Это коптит масляная лампа, не спится кому-то. Мы все же вышли на твердую почву и обустроились на ночь в полуразрушенной саманной хозяйственной постройке. Такие хлипкие сооружения возводят вдоль полей для разных хозяйственных нужд или чтобы переночевать во время уборки урожая. Пол был устлан истлевшим прошлогодним сеном. Недавних следов чьего-либо присутствия здесь не наблюдалось, видимо, строением не пользовались давно. Коновод, к моему удивлению, вновь ожил, приободрился, но его колотило. Обычно и в жару он зябко ежился, теперь же, после ранения, вообще трясся мелкой дрожью и жаловался. «Холодно мне, указчик, жилы о жилы стучат». Хотя, справедливости ради, и ночь выдалась необычно прохладная. Вот странно, еще вчера жарило так, что дышать невозможно. И явственно ощущалось, как растет давление в атмосфере событий. А с первым выстрелом находящегося в засаде пулемета будто лопнул накачиваемый горячим воздухом воздушный шар. Все напряжение событий рвануло самым фатальным образом. Весь перегрев страстей и ожиданий разом испарился. А вместе с этим ушла и жаркая погода. «Сейчас согреем», — нехотя произнес я. Пришлось рискнуть и развести в помещении огонь. Дым выдувался в оконные и дверной проемы, никогда не знавшие стекол и дверей. Я по-честному поделил оставшиеся сухари и вяленое мясо, которые всегда в походах таскал с собой в сумке на боку на самый крайний случай. Мало ли куда судьба злодейка забросит, а такой нехитрый запас может спасти от гибели. Костерок мирно горел, даря тепло и покой. Позади у нас ужас и кровь, крах и бегство. Впереди – неизвестность. А между ними – умиротворяющее мерцание огня и красные отблески на усталых лицах. Судьба пустила меня от щедрот своих в крохотный зазор между своими жерновами, где можно расслабиться мимолетно, пока тебя не начнут перемалывать снова. Даже обычно злобное лицо коновода размягчилось, в его взгляде на горящие поленья появилось нечто задумчивое, устремленное в вечность. «Знаешь», — проговорил он, растягивая слова, — «каждому ведь свое суждено в жизни. Вот мне, бить и быть битым, сколько себя помню, всегда дрался. Сначала на кулачках, потом на ружьях и наганах, а было время, так и артиллерия в ход шла. И знаешь, зачем я это делал? Зачем?» — лениво спросил я. «Искал свою правду, ту, за которую стоит драться, лить кровь, свою и чужую. И нашел. Вот она, эта степь, этот ковыль, этот народ, и свобода моей земли, моего народа». Умиротворение его куда-то делось, глаза выкатились, безуминка вспыхнула в них. «Да я тоже за то», — согласился я. «Только как ты ее мыслишь, свободу нашу. А на этой земле будем мы, украинцы, соль ее. И будут они, кацапы, поляки, жиды разные. И станут они подскакивать по взмаху нашей руки, как псина дрессированная. А кто не будет, тот сдохнет в мучениях, ибо все это наши. Его глаза стали еще безумнее, потому как Господом это положено и будет во веки веков. И ради этого мне и жизнь моя недорога, и родня, и богатство, лишь бы по-нашему стало, а не по-ихнему. Разделяешь? Да, псих определенно, притом искренний. Вообще, у идеи национального превосходства огромное количество фанатиков, не дружащих ни с волей, ни с чувствами, способных на любые жестокости. Насмотрелся я на таких, неважно, якуты они, узбеки, таджики. Главное, быть уверенным. Ты выше всех по праву нации. Разделяю, чего уж там, кивнул я, зная, что с психами рекомендуется соглашаться. Помолчав, потом застонав от боли, коновод забормотал лихорадочно. Жалко только, если не выживу. Ты меня спасти должен, указчик. Я для нашего дела человек, ох какой важный. Спасу. Только чем ты так важен? Неужто батька тебя не заменит? Усмехнулся я. Батька? Да кто ж его допустит? У меня и планы, и связи, и за мной люди оттуда. Он махнул рукой куда-то в сторону. А расскажи-ка тогда, друг мой, чего мы по степи круги нарезали? Имею же я право наконец узнать. А, понял все-таки, что не все так просто. Не дурак, значит? Тогда слухай. Мне человечка надо было вызволить. Шляхтичем кличут. Он в окпу по плевому делу завис. Да вот только о нем в Харькове прознали. Вот и нужно было затеять концерт на всю губернию, оттянуть войска, силы, помыслы всей этой красной сволочи на нас. А между тем мои гвардейцы его бы аккуратненько изъяли. Да не вышло. Спалились мои соколы, сложили крылья. Мне об этом весточку прислали. И восстание потеряло смысл. Значит, положил столько народу ты зря. Не зря. Подбросили уголька в котел гнева народного, уже хорошо. А что войско растеряли, так новое будет. Лишь бы мне выжить, и шляхтича вытащить. Указчик, ты должен это сделать, ты лих без меры, и люди твои такие же. Я доверился слабосилкам, а ты, другое дело. Я крепкую породу сразу вижу. Сделаем, вызволим. Только ты контакты передай. С какими людьми сойтись, где сведения нужные добыть. Все скажу, дай только дух перевести. Может, еще оклемаюсь. Оклемаешься. Да Никольска путь не близкий, брякнул я, и запоздало прикусил язык. Ну вот как можно такое сболтнуть? Язык мой, враг мой. Вот спросит сейчас коновод. А откуда ты, дорогой друг, знаешь, что шляхтич сидит в Домзаке в Никольске, коль я тебе этого не говорил? Да, так и засыпаются. Интересно, я один такой идиот или у моих коллег тоже подобные проколы случаются? Теперь только надежда, что не заметил спутник моей оговорки. Все шон раненый, кровопотеря, голова уже не так варит, только бы не заметил. Между тем коновод замолчал и весь ушел в себя, погрузился в тягостные думы, и только иногда постанывал, пытаясь дотянуться до повязки на спине. Ну вот и момент истины. Коновод спросил, а с чего ты решил, что шляхтич в Никольске? Слухами земля полнится, спокойно ответил я, вообще много чего знаю. Слишком много, Сашенька, ведь ты знал и то, что мы в засаду идем, неожиданно объявил коновод, просветлев ликом. Что у тебя за дурь в голове, возмутился я, ты ж меня чуть ли не насильно гнал на Сестробабова, торжествующе объявил коновод, так гордо, наверное, выглядят ученые, решившие важную загадку мироздания. Ты в своем уме, коновод, я тебя отговаривал туда идти, но ты же, баран упрямый, ничего не слушаешь, именно. Знал ведь, гад, что я в пику тебе сделаю. Вообще, если не заметил, я тебя из-под большевицких пуль вытащил. Шкурой рисковал. Ох ты ж ешкин кот. Он смотрел теперь на меня с ненавистью. Как только не раскоричишься, чтобы в доверие втереться. Мне кажется, у тебя не в спине, а в голове пуля застряла. Чего только не нафантазировал. Ну-ка встать. В его руке зачернел вороненый наган. Руки поднял. Вежливый я, если старшие по возрасту просят, уважить надо. Поэтому и встал, и руки поднял, невольно голову пригнул, потому как потолок низкий, так что мой затылок почти касался его, и не подпрыгнешь, чтобы улететь. Ну что, раскусил я тебя, торжествующе воскликнул коновод, такой умный весь, с образованием, а я раскусил, ну, раскусил, молодец, развел я руками, доказал, что на плечах у тебя голова, а не жбан с помоями, как поначалу видится, ну, порезвись, червь мучной. Побалабань. Недолго тебе осталось. Он сжал крепче рукоять револьвера. Коновод, если я не найду доктора, тебе конец. Искпу все твои доктора. Да, вместо того, чтобы стрелять и действовать, он болтал. Есть такой штамп в бульварной литературе. При развязке злодей или герой начинает своему супротивнику долго и нудно объяснять, как он его вычислил, что сам понатворил и какие у него взгляды на жизнь. Удивительно, но я не раз мог убедиться, что этот литературный штамп на самом деле достаточно жизненный. В моменты развязки так хочется насладиться своим триумфом или посокрушаться неотвратимостью падения. И чем больше нервов человек вложил в дело, чем больше страстей испытывал, тем непреодолимее необходимость покрасоваться перед врагом. Это такая награда за те неимоверные усилия, которые потрачены для результата. Закон психологии, никуда не денешься. Вот и Коновод расходовал тающее время и силы на то, чтобы объяснить, как он меня вывел на чистую воду. Он еще покуражился всласть над моим тупоумием и побахвалился своим зорким взором. Наконец решил заканчивать. «Скажи перед смертью, чем чекисты тебя купили, Иуда?» Я лишь махнул на него рукой, нагнулся над своим походным мешком и вскинул его на плечо. «Надоел. Я пошел, а ты выкарабкивайся сам. А ну замри. Стоять, я сказал. Выстрелю. Да стреляй. Окрестный народ на выстрелы сбежится. Но он все же нажал на спусковой крючок. Щелкнул боек. Еще раз. Я только усмехнулся. Этому чекистскому трюку научили старшие товарищи. Нужно было просто вовремя просечь момент, когда его стоит использовать. Наган – самое распространенное оружие. И я всегда таскаю с собой хитрые патроны, которые не воспламеняются. У меня давно возникло ощущение, что с Коноводом мы просто так не разойдемся, и он что-то выкинет. Вот и подменил по случаю патроны, когда он пребывал в полузабытии. Так что теперь он может жать на спусковой крючок до морковкиного заговения. Паскуда! Истошно заорал Коновод и, разнося ботинками костер, бросился на меня, примерившись разнести мою драгоценную и умную голову рукояткой нагана. Несмотря на ранение, двигался он очень шустро. Может, даже и имел бы шансы на успех, но только не со мной. Потому как я тоже не лыком шит и в такие спортивные игры с детства играю. Я отскочил назад, ударившись спиной о стену. Выронил при этом мешок. Потом скользнул вправо, уклоняясь от очередного удара. И врезал супостату ладонью в грудь. И запоздало понял, что перегнул палку. Коновод вскрикнул. Ударом его снесло с ног. Револьвер он выронил. С трудом поднялся на колени. Посмотрел на меня изумленно. Упал всем телом в рассыпавшиеся и тлеющие во влажном сене угли. Взвыл отчаянно. Да и сдох. Я присел на колено рядом с отдергавшимся телом. Попытался нащупать биение жилки на шее. Пусто. Жизнь ушла из него. Пуля в его спине все же добралась до своей цели. Вот же черт. Странные мысли и чувства одолели меня. Коновод был концентрированным олицетворением потустороннего остервенелого зла. Он как вурдалак из Трансильвании, который веками бродит по этой щедрой земле, умирая в одних лицах и возрождаясь в других. И пока не нашлось осинового кола, чтобы его угомонить, ушел этот коновод, появится другой. Так что если и было торжество от того, что раздавил очередную гадину, то слабенькое. А вот разочарование было куда сильнее. Были на него серьезные виды у Акпу. На миг такая тоска накатила. Я ощутил себя бесконечно усталым и одиноким в эту тихую украинскую ночь рядом с поверженным врагом. Как я вообще подписался на это совершенно сумасшедшее задание и на дикую кровавую эпопею? Однако неисповедимы пути не только Господни, но и чертей, которые водят нас кругами и запутывают нити наших судеб. Вот и запутали так, что не распутаешь. А началось все в областном центре в самой середине России. Был зимний темный вечер. Был старомодно обставленный кабинет в монументальном здании областного постпредства АКПУ. И был тягостный разговор с моим искренне уважаемым и даже любимым руководителем Максимилианом Данииловичем Раскатовым. Часть 2. Оркестр террора. Глава 1. «Сашок, я тебя к черту в пасть посылаю», — произнес Раскатов. Сегодня он не ревел трубным глазом, не ругался и не молотил по своему многострадальному письменному столу кулаком. Он был непривычно тих и даже, можно сказать, опечален. Таким я его видеть не привык, поэтому насторожился сразу. А когда он выложил мне расклад, тут мне и поплохело по-настоящему. «Имеешь полное право отказаться», — вздохнул он. «Подумай до завтра. Прикинь, Максимилиан Данилович, ну что вы, право, когда я отказывался от чертовых пастей, ну как знаешь», — голос его дрогнул. и в нем отразилась вся гамма чувств. Относился он ко мне как к сыну, и в глубине души надеялся, что я откажусь от самоубийственного мероприятия и останусь жив, и вместе с тем опасался отказа, боялся того, что за меня придется стыдиться. Не придется, Максимилиан Данилович. Однажды встав на наш тернистый путь, ты перестаешь принадлежать своему страху, а принадлежишь только общему долгу. Иначе слякоть ты, а не человек. А я всегда стремился быть именно человеком. Вот только Варю жалко будет, если что. Она, узнав о моей длительной командировке, сразу как-то осунулась. Сердцем чуяла, что билет может быть в один конец, как я ее не успокаивал. Но она ведь знала, с кем связывает свою судьбу. Давно поняла принципы моей жизни и насколько близко с этой жизнью ходит смерть. Поэтому не было обычных в таких случаях женских причитаний. Или я, или твое ЧК. Только всплакнула тайком. Но ничего не попишешь. Так надо, родная, так надо. А дальше было все как положено по законам бюрократии. Командировочные деньги, предписание о временном откомандировании уполномоченного областного постпредства Большакова А.С. в распоряжении центрального аппарата АКПУ. И был поезд, несущийся по бесконечным заснеженным российским просторам. Потом шумная, в сугробах Каланчевская площадь с тремя столичными вокзалами. И бюро пропусков в главном здании АКПУ. Там меня приняли строгие официальные товарищи, выписали наряд на койку в ведомственной гостинице и карточки на получение продовольствия. Назначили время приема не абы у кого, а у заместителя начальника АКПУ Иосифа Студицкого. Окна просторного кабинета с тяжеловесной старинной мебелью в здании бывшего страхового общества «Россия» выходили в глухой двор. Хозяин кабинета был седой, в возрасте, одет в тщательно отглаженную форму, в петлицах, 4 ромба. Был он демонстративно доброжелателен и улыбчив, эдакий добрый дедушка, только взгляд холодный, хитроватый и оценивающий, такой профессиональный, чекистский. Привык я давно к людям с таким взглядом, у самого скоро такой будет, расслабляться с ними нельзя. А вот второй присутствующий был вовсе не улыбчив, худощавый невысокий мужчина лет 40 с совершенно непримечательной внешностью, таких любит брать в службу скрытого наблюдения, с ними можно каждый день общаться. И все равно на улице пройдешь мимо и не заметишь. Лицо немного вытянутое, волосы зачесаны на пробор. В безукоризненном костюме тройки, с прямой выправкой, его можно было бы принять за бывшего дворянина. А можно и не принять. На него вообще можно было наложить любую личину и биографию. И от него исходила спокойная непобедимая уверенность. Заместитель начальника АКПУ Студицкий, играя свою добродушную роль, заботливо поинтересовался, как я доехал, как обустроился, как семья, как настроение, такой китайский ритуал. Только после этого перешел к делу, и в воздухе будто сразу упала температура, поскольку тональность беседы резко изменилась. Александр Сергеевич, не скрою, нас немного смущает ваша молодость и не слишком солидный стаж агентурной работы, но ваше руководство отрекомендовало вас как человека, имеющего большой опыт именно силовых акций. Это соответствует действительности. С детства воюю. Я выдал мою коронную фразу. Мне было 12 лет, когда белогвардейская сволочь казнила моих родителей, а меня подобрал полк Красной Армии. Там я не в обозе, а в разведке шустрил. Осваивал азы войны, научился стрелять и поражать врага. Так и воевал. Потом школа красных командиров, откуда отозван на службу в АКПУ, где просто магнитом притягивал боевые ситуации. Сшибки, перестрелки, для большинства моих коллег это экзотика, а на меня они сыпались как из рога изобилия. Приманиваю я войну, которая для меня никогда не заканчивается, и пока что выживаю, пока что.